Глава 32. Изабелла. После возвращения Тараса тему возврата денег я больше не поднимаю. Его подарок я приняла и даже вставила купленную им сим-карту. Теперь я могу спокойно пользоваться интернетом и звонить Тару. Чего я, кстати, не делаю, потому что все время боюсь отвлечь его от действительно важных дел. Ему, в отличие от меня, есть чем заняться. Он ходит на работу и возвращается не уставшим, но нахмуренным. Теперь я знаю, что ему нужно дать время. Не лезть в первые минуты с объятиями, не бежать, сломя голову к нему на руки. Просто позволить Тару переключиться с работы на дом. Дом. Ловлю себя на мысли, что воспринимаю эту квартиру своим домом. Теплым, уютным, настоящим. Дом отца, который был в разы больше, с прислугой, которая была готова выполнить любую прихоть и охраной, казался клеткой. Золотой, жутко удобной, но клеткой. И из нее хотелось вырваться, выпорхнуть и сбежать, что я и сделала. «Ты хотя бы раз уступишь мне кухню и разрешишь приготовить ужин?» Тар появляется неожиданно. Сегодня ему потребовалось куда меньше времени после работы. Он заходит на кухню в футболке и широких спортивных штанах. Обнимает меня со спины и кладет подбородок мне на плечо. «Что мне целый день здесь делать, если я не буду готовить?» Его грудь тяжело вздымается. Я хочу вернуть слова обратно, но уже не получается. «Давай погуляем. Вечером. Сегодня», — предлагает Тарас. «Наденешь что-то жутко мешковатое и с капюшоном. У тебя есть такие вещи, я помню». Я сомневаюсь. С момента, как я покинула дом отца, прошел месяц. Уверена, папа продолжает искать меня, и Тарас прекрасно об этом знает. Я не выходила из дома с тех пор, как Тар нашел меня в парке и вернул в свою квартиру. Прошло достаточно много времени. Мне нужен солнечный свет и свежий воздух, хотя его здесь предостаточно, если выйти на открытый балкон. Все будет в порядке. Погуляем по неосвещенным улицам. Таких предложений в последнее время было много. Тарас пытается вытащить меня на прогулку и заставить вдохнуть полной грудью, но я не могу. Здесь, в стенах его квартиры, я ощущаю себя в безопасности. Мне кажется, что сюда отец точно не доберется и никак меня не найдет. Но стоит мне выйти, как все рухнет. Давай в другой раз. Я планировала посидеть на террасе и полюбоваться звездами. Мы идем гулять. Тарас уже не спрашивает, а ставит меня перед фактом. Поужинаем и пойдем. Я сглатываю и смотрю на него широко распахнутыми глазами. Хочу поспорить, но вспоминаю наш спор двухнедельной давности про телефон и отклоняю эту мысль. Сдерживаю, чтобы не доводить его до ухода. Мне тогда было так плохо. Ужинаем в тишине. Я стараюсь справиться с собой, но когда дело доходит до сборов, не могу заставить себя одеться. Мне страшно встретиться там с кем-то, кто меня знает, натолкнуться на ищеек отца. Тарас застает меня в комнате, угрюмую и расстроенную. Приседает, чтобы оказаться со мной на одном уровне, и обнимает. «Так дальше нельзя», — объясняет, словно маленькой девочке. «Пора заканчивать скрываться. Я планирую поговорить с твоим отцом и все ему рассказать». От его слов у меня сердце уходит в пятки. «Рассказать?» Да папа убьет его в ту же минуту, как узнает. Даже разбираться не станет. Ты слышишь меня? Нельзя ничего рассказывать. Лиза. Не сейчас, настаиваю. Пожалуйста, давай подождем. Пара недель ничего не изменит. Я и сама это прекрасно понимаю. Но дело в том, что я вообще не планировала что-то рассказывать. Нам ведь так хорошо здесь вместе. В этой, пусть и небольшой квартире. Мы только вдвоем, и о нас никто не знает. Следовательно, никто не может нам помешать. Мы пойдем гулять, если ты пообещаешь ничего не рассказывать моему отцу. И сколько времени это будет продолжаться? Месяц, выдаю на автомате. Лиза. Пожалуйста, я буду гулять с тобой каждый день, но дай нам месяц. Тяжело вздохнув, Тарас соглашается и ждет, пока я соберусь. Идти на улицу по-прежнему страшно. Но я напоминаю себе, что в противном случае Тар пойдет к моему отцу рассказывать о нас. О том, что помог мне сбежать и приютил у себя. Ему даже об отношениях можно не рассказывать. Чтобы сорваться, отцу хватит уже того, что он месяц прятал меня у себя дома. На улице ёжусь от холода и непривычки, а еще жмусь ближе к Тарасу, потому что мне страшно в какой-то момент потеряться. Я знаю, что это невозможно, что людей вокруг нас практически нет, никто не толпится и не создает хаос, чтобы затеряться. Но я все равно держу Тараса за руку и иду рядом. «Что, если отец за тобой следит?» Вопрос задаю тихо, словно его кто-то может услышать. «Нет никакой слежки». «Я не так уверена, поэтому время от времени нервно оглядываюсь, на что сразу же получаю замечание». «Не вертись так, иначе привлечем внимание прохожих. Они могут и в полицию позвонить». «В полицию? Зачем?» «Затем. Пара гуляет по ночному парку и осматривается. Примут за закладчиков, и вернешься к отцу уже этим вечером». Я резко расправляю плечи и начинаю шагать рядом с Тарасом уверенней, хотя мне стало только страшнее. Расслабиться выходит спустя полчаса, когда мы находим мини-кафе с кофе. Пока Тарас заказывает мне латте, я стою к продавцу спиной и думаю о том, что будет через месяц. Моей натуре, увы, свойственно беспокоиться о проблемах задолго до их появления. «Держи». Тарас протягивает мне кофе и переплетает пальцы наших свободных рук. «Снова задумалась?» «Нет, просто... давно так не гуляла». «Лиза». Голос Тараса звучит серьезно. «Ты хочешь остаться со мной?» «Я с тобой». Отвечаю с улыбкой, а у самой сердце уходит в пятки. Я понимаю, о чем он спрашивает. Несложно догадаться, что спрашивает он не об этом моменте, а о долгосрочной перспективе. «Я могу сделать так, что ты останешься». «Как?» «У меня есть связи и люди, которые могут помочь. Я найду точки, на которые можно надавить, чтобы повлиять на твоего отца, и он отпустит тебя. Ты сможешь жить свободно, и со мной, и без меня». «Я очень хочу». Говорю от всего сердца, отгоняя мысли о том, что единственная, действительно важная точка давления уже в руках Тараса.